Глава 7. Пространственные карманники. Магистр Ирамю, урожденный Павел Точкин, открыл глаза. Утро понедельника встретило его привычным сигналом будильника, впившимся в спящие нейроны крепкой хваткой. Скоро пары, а значит, пора вставать. Сунув ноги в пушистые тапочки с собачьими мордами, магистр поплелся на кухню заваривать кофе. Павел считает себя в самом расцвете сил, и не без причины. На вид ему нельзя дать больше 45. Самый возраст, чтобы книжки писать. Точкин в меру подтянут, энергичен. Со своей жилплощадью, в конце концов, хоть и нередко ночует на работе. Но притом холост. Вернее, уже 5 лет в разводе. Оставив жене и детям приличную квартиру неподалеку от Садового кольца, Ирамю перебрался в Химки. Чем-то нравится ему этот район. В заводских трубах и улочках с частными домами свое очарование. Опять же, не так шумят машины. В общем, есть где развернуться одинокой душе. Посмотрев на себя в зеркало, Павел не увидел ничего примечательного. Все тот же осунувшийся вид и вымученная улыбка. Эти мелочи раздражают его, а вот к главному своему недостатку он уже привык. Ну лысый, ну и что? Волшебники до сих пор не изобрели способ, как бороться с наследственностью. Зато всегда можно надеть парик, придав себе внушающий вид. Взять тот же чопорный клок волос, который напяливают судьи. И ты уже не Павел Точкин, от которого ушла жена, а единственный в своем роде магистр третьей степени величия Ирамю, гроза студентов и завсегдатай головного офиса Watch Москвы. Вспомнив о недавнем визите Верховное Облако, магистр поморщился. Не самый приятный разговор. До сих пор на душе кошки скребут. Да и начальник полиции теперь вполне может разорвать все договоренности, чтобы самому не попасться, если заподозрить неладное. Развод сильно подкосил Ирамю в финансовом плане, поэтому машины у него нет. Метро магистр тоже не любит, предпочитая пользоваться наземным транспортом. Возможно, его пугает перспектива встретиться с кем-то из студентов, тех, кто еще учится или уже работает в бюджетном секторе. Спокойно можно увидеть в любом из вагонов. Это обеспеченные волшебники предпочитают заниматься на платных курсах, не доверяя государственным. Может, там методика получше, но коррупция ведь нивелирует все достоинства. Вздыхая по поводу своей жизни, Ирамю держался за поручень, пока автобус вез его в сторону Гнесинки. Депрессии у магистра не было, но кризис среднего возраста уже догонял. Можно было достичь гораздо большего, чем учительского кресла. И зачем он только поторопился с предложением? Ирамю как-то прибегнул к помощи профессиональной гадалки, чтобы взглянуть на свою альтернативную судьбу. Даже не в будущее, а просто узнать, чем бы он обладал к этому моменту, не купи он тогда кольцо. Хрустальный шар, верный атрибут обряда, сначала демонстрировал картины великих свершений боевого мага, который именем Watch защищал людей от сбрендивших чародеев. Его победы впечатляли настолько, что могли войти в новый эпос наравне с 12 подвигами Геракла. Но финал у этого сюжета был печальный, и Ирамю просто свернул шею, подскользнувшись на льду. И никто не спас отважного рыцаря, который рисковал собственной жизнью, чтобы спасти других. Так что Павел даже обрадовался тому, как вышло. Прозябать в холодной однушке гораздо лучше, чем лежать бездыханным в подворотне. Хотя, кто знает, какие козни уготовила магистру судьба. В будущее этой реальности он принципиально не заглядывал. К слову, магия гадалок ни на что не влияет. Победить с ее помощью в лотерее невозможно, слишком большие массивы данных нужно обработать, а любая картинка будущего выдает не более чем примерный прогноз, основанный на небольшом опроснике и незасекреченных кусках досье из архивов самого Watch. Верховным чародеям тоже надо на что-то жить, вот и сливают данные налево за умеренную плату. Погруженный в свои мысли, Ирамю не заметил, что памятники Рахманинову с Бахом на входе в центральный корпус ненароком поменялись местами. Справедливости ради, этого вообще никто не заметил. Люди всегда на своей волне, и их внимание тяжело привлечь. И совсем не нужно усыплять магически, оно и так надежно спит. Зато магистр вспомнил, что вчера заработался и уснул прямо в подсобке. Интересно, как он оказался у себя дома, если не планировал туда ехать? Опять Гнесина со своими фокусами. Вечно поучает, что спать лучше дома, но зачем, если там никого нет? Скорое начало пары отвлекло Точкина от размышлений. У студентов-переростков по плану наконец закончились упражнения с големами, что не могло не радовать Ирамю. Магистр вообще не любит наделять материю разумом. Это же неэтично. Сначала создавать искусственное создание, наиграться с ним вдоволь, а потом стереть. Некоторые легенды утверждают, что субстанция помнит каждое свое воплощение и копит обиду на волшебников. Потому верховные чародеи так и возбудились, когда голем выбежал за славой из лектория. Но это скорее похоже на глупые сказки, которые мамы читают своим детям перед сном. Хотя все равно неэтично. Только профессиональный долг мешает магистру больше никого не учить этому разделу волшебства. И, конечно, учебная программа, одобренная специалистами Верховного Облака. Ирамю почувствовал себя еще лучше, когда не обнаружил в лектории славу. Этот прохиндей опять решил прогулять, ну и воч с ним. «Что ж, мои великолепные маги и магини!» Торжественно провозгласил магистр, внутренне скривившись от омерзительного феминитива. «Сегодня мы начинаем новую тему, пожалуй, мою любимую!» Интерес в глазах студентов отвлек Рамю от мрачных мыслей. Все-таки работа его еще иногда вдохновляет, но только если видны ее плоды. «Мы будем создавать предметы, а потом играть с их характеристиками!» «Что, прямо из воздуха?» Спросил кто-то с задних рядов. Вечно самые непоседливые ученики базируются там. «Не совсем», – добродушно ответил магистр, чувствуя, что через пару таких выкриков с места потеряет терпение. «С этого я и хотел начать. Материю нельзя создать из ничего. Если где-то прибыло, значит где-то убыло. Законы физики никто не отменял». Выйдя из-за кафедры в центр лектории, Ирамю разрезал пространство и влез куда-то рукой. Перед ним тут же возник обычный деревянный стол без излишеств. Магистр даже был уверен, что на обратной стороне корректором написан инвентарный номер, но не стал проверять, лень наклоняться. «Как я это сделал?» – спросил Ирамю студентов. «Вы сделали, вы скажите!» – ответил остряк с задних рядов. «Кто там такой болтливый?» В ответ, разумеется, тишина. Без долгих пауз господин Точкин продолжил. «Материализация – сложный процесс, который предусматривает принесение материи с любого места в указанное вами. Если раньше волшебникам приходилось самим искать ресурсы для предметов, то начиная с 90-х всеми любимые специалисты Watch озаботились созданием универсального хранилища всевозможных субстанций и отдельных элементов. За исключением радиоактивных, конечно. Не хватало нам тут грязной бомбы, знаете ли. Хранилище это расположено в карманном подпространстве, которое не соприкасается с нашим миром. Программисты сказали бы, что его установили на выделенном сервере с уникальным IP-адресом. Его размеров достаточно, чтобы удовлетворить наши бытовые и материальные потребности. Планету создать не получится, но простые вещи вроде этого стола, пожалуйста. Главное не превышать суточную квоту и дезинтегрировать объект, когда он вам больше не нужен». С этими словами Ирамю накрыл стол руками, и тот исчез. «Чтобы создать предмет, вам нужно две вещи – знать расположение карманного подпространства и, собственно, сам образ, с которого вы будете лепить копию. Можно, конечно, брать его из головы, но тогда не жалуйтесь на детализацию. Или можно прошить чертежи прямо в свою печать. Тогда у вас под рукой будут нужные заклинания, в которых вы не ошибетесь». Почему создание предметов идет сразу после наделения материи примитивным разумом, Ирамю объяснить не мог. Чиновники в Министерстве образования, похоже, решили доказать свою эффективность ежегодной сменой программы. В последнее время, чтобы не было повторов, им приходится изощряться похлеще лучших модельеров, которые шьют новую коллекцию из продуктовых сумок или, хуже того, авосик. «Давайте немного попрактикуемся!» – задорно объявил Ирамю. Началась его любимая часть занятия. Лишь бы только бездельники-непоседы все не испортили. «Василиса Эдуардовна!» – назвал магистр женщину с первого ряда. «Настало время исправиться после вчерашнего!» Есть такой тип девочек-отличниц, которые остаются отличницами всю жизнь. Поначалу они стараются выделяться в глазах учителя, ходят на все олимпиады, получают грамоты. Затем они строят головокружительную карьеру, если повезет, конечно, и там уже выслуживаются перед еще более и более высоким начальством. Обычных выдает прямая осанка. Не зря же мама била линейкой по спине. И еще взгляд. Холодный, расчетливый, но в нужные моменты кроткий, словно у ягненка перед первой стрижкой. Василисе немного за 30, и она уже работает замначальника облсовета Москвы. Злые языки говорят о сумасшедших связях, может даже интимных. Но на деле она всего добилась каторжным трудом, попутно заработав гастрит и патологическое одиночество. Иными словами, типичный карьерист ко психологическими трудностями. А уж как такие воспринимают свои неудачи – отдельная история. Будто настал конец света, не иначе. Василиса вчера перестаралась и взорвала голема прямо в аудитории, а теперь сидела тише воды ниже травы. Еще и побелела, когда ее вызвал магистр. Зачем он только вспомнил про ее ошибку? «Начнем с простого!» – не стал тянуть время Ирамил. «Создайте ложку!» «Простите, я немного не поняла», – замялась женщина, мечтая куда-нибудь деться. «Это нормально», – улыбнулся магистр, аккуратно сканируя взглядом задние ряды в ожидании новых подколов. «Я научу!» Ирамю закатал рукава мантии. Так было удобнее показывать, что он делает. «Сейчас появится надрез в пространстве», – объявил он. «Засуньте туда руку, чтобы навсегда запомнить, откуда берутся материалы». Воздух будто прошило мелкими ножницами. Раздался характерный для кройки треск, и в пространстве завис шрам, ведущий в потаенные дали. Василиса Эдуардовна посмотрела на него с опаской, но желание выделиться перед учителем и загладить свою ошибку взяло вверх, так что она отважно залезла рукой внутрь на всю жизнь, прописав координаты места в печати. Женщине показалось, что там гораздо холоднее, кисть даже покраснела от мороза. «Та-та-та!» – инстинктивно задрожала Василиса. «Да, там действительно не жарко», – прокомментировал это Ирамю. «Для лучшей сохранности материалов. Ну что же вы, доставайте руку скорее!» Женщина замерла от неожиданности, продолжая отмораживать конечности еще сильнее. Магистр был готов к такому повороту. Использовав чары теплого бриза, он осторожно извлек руку ученицы из карманного подпространства и зашил надрез. Василиса пришла в себя и спросила, как ни в чем не бывало. «А как создать ложку без чертежа, о котором вы только что говорили?» Ох уж это неукротимое желание всеми силами подчеркнуть, насколько внимательно слушаешь преподавателя. «В том-то и фокус», — объяснил магистр. «Создайте ее по памяти, и я смогу продемонстрировать разницу наглядно». «Я не хочу делать как попало», — уперлась внутренняя отличница Василисы. «Это не будет ошибкой», — постарался смягчить ситуацию Ирамил. «Такая ложка тоже имеет право на существование, только выйдет немного карикатурной». «Научите, как положено», – стала давить женщина. «Поделитесь своим чертежом». «Что ж она такая упрямая?» – подумал учитель, а сам в это время пригласил другого студента, чтобы хоть кто-то облажался на публику. Другим студентом оказался Максим, долговязый парень с хорошей фантазией. Он единственный из группы делал големов не человекообразными, а похожими на животных, будто сошедшими со страниц книги. Чего стоил хотя бы внушительный медведь, который по указке создателя улегся на пол, чтобы гениально сыграть ковер. Магистр пожалел, что сразу не вызвал этого парня. Так бы не случилось дурацкого конфликта перед всей группой. «Давай тоже быстро тебя привяжем к местности», – сказал Ирамю и без лишней подготовки сам засунул руку Максима в прорезь. Тот даже не ойкнул. Разве что усмехнулся от непривычного ощущения, не более. «Это, выходит, всем надо пройти через такое», – раздался знакомый голос задних рядов. «А если я не хочу?» «А вас никто не спрашивает!» – психанул Ирамю, но быстро взял себя в руки. «Все обязаны пройти через стандартную процедуру нанесения геометки». Магистр решил, что его повышенный тон станет последним предупреждением для ретивого студента, который никак не хотел обнаруживаться естественным путем. А тратить волшебные силы на этого сопляка первого разряда совсем не хотелось. «Вспомни свою любимую ложку», – вновь обратился к Максиму магистр. «У тебя же есть любимая ложка?» «Мне больше вилка по нраву», – отметил парень. «Ну пусть вилка», – все еще на грани кипения сказал Ирамю. «А теперь представь, что ты лезешь в ту же самую прорезь и достаешь оттуда искомый предмет. После щелкни пальцами, и дело в шляпе». Судя по выражению лица, Максим задумал пошутить. В принципе, магистра это устраивало, поэтому он решил не вмешиваться. Как раз и выйдет сгладить впечатление от Василисы. Когда парень сделал как велено, перед ним появилась шахматная доска, на которой конь одновременно нападал на короля и ладью. «Это что это?» – недоуменно спросил Ирамю, решив подыграть жизнерадостному студенту. «Это…» – Максим торжественно провел рукой над полем. «Вилка!» В лектории раздался добродушный смех. Василиса совсем поникла. Конечно, упустила такой шанс показать себя. «Ну фигурки же поролоновые!» Не без ехидства заметил учитель и сорвал с доски ладью, сдавив ее, словно губку для посуды. «Я их сразу такими представил!» Выкрутился Максим. Может, партийку?» «А давай!» – махнул рукой Рамю, глазами указав женщине садиться на место. Василиса вздохнула и вернулась за скамью. В Гнесинке она чувствовала себя слабой, не то что на работе. Болезненное уважение к авторитетам давало о себе знать. «Только эту доску никто не увидит!» – картинно возмутился магистр. «Что же делать?» «А может, увеличим ее?» – продолжал наращивать обороты студент. Ирамю вытаращил глаза и сделал движение, которым обычно масштабируют изображение на телефоне. Тут же шахматное поле разрослось почти до первого ряда скамей. «О боже, как вы это сделали?» – схватился за лицо Максим, подражая картине Мунка Крик. В разгар всеобщего веселья в лектории без стука вошла встревоженная Прасковья Николаевна и что-то шепнула магистру на ухо. Ирамю позеленел, но чудом сохранил улыбку. «Шоу must go on», как говорится. «Где они?» – тихонько спросил учитель. «Поднимаются», – ответила завхоз и выскочила за дверь. «Видите ли?» – дрожащим голосом заговорил Ирамю, предварительно дезинтегрировав доску. «У друга соседка рожает! Надо идти!» С этими идиотскими словами магистр хотел было удалиться в окно, как на плечо ему легла твердая рука. Всего через секунду лектория осталась без преподавателя. Там, где он только что стоял, на пол медленно опал судейский парик, повергнув студентов в полное недоумение. «А я говорил, он пару не вытянет!» – хохотнул голос на заднем ряду. Павел Точкин, сломя голову, бежал за странной бронзовой статуей, которая вцепилась в его руку мертвой хваткой. Двигалась она грациозно, только от этого не становилось менее больно. В сущности, магистр мог спокойно дождаться полиции Верховного Облака и добровольно передать себя в руки закона. Только он понимал, что дело дрянь, раз за ним пришли прямо на работу. Скорее всего, случилось то, о чем его предупреждали буквально на днях. И чем бы это закончилось, если бы не медная незнакомка, вот его знает. «Вы кто?» – спросил Ирамю сквозь одышку. «Не признал, старый мошенник», – пропел женский голос. «Конечно. Памятнику нипочем вся эта беготня, легких-то нет». «Опять ты меня украла!» Высунув язык, возмутился магистр. В его лысине отражалось белое свечение, которое шло буквально отовсюду. «Вообще-то я тебя спасаю», строго ответила статуя. «Ну и в корыстных целях, разумеется». «Что за новости?» Поинтересовался уже в конец замотанный учитель. «Остановись уже!» «И действительно, чего это я?» С характерным звуком стукнул себя Гнесина по лбу. «Мы же тут в безопасности!» Сумасшедший спринт кончился. Вроде совсем небольшую дистанцию преодолели, но магистр от резкой остановки уже вспотел. «Так на кой я тебе сдался?» Дерзко произнес Ирамю, немного восстановив силы. «И что это за место?» «У тебя украли валун», с назиданием ответила Гнесина. «Прямо из лектория». «Ух!» Воскликнул магистр. «Я боялся, что именно это и произошло. Они сказали, что будут следить». «Вот и доследились», – с пониманием, будто успокаивая, сказала медная статуя. «Я вообще-то спасла тебя от ареста». «Спасибо», – проникновенно ответил Ирамю. «Выходит, я твой должник?» «Ты весьма проницателен», – заметила Гнесина. «Не каждый день тебя перед носом у милиции прячут в частном подпространстве». «Где?» – удивился магистр. Елена Фабиановна тяжело вздохнула. «Но ты же сам только что рассказывал об этом на лекции, помнишь?» «Ах, карманное подпространство!» Протянул Ирамю. «Выделенный сервер? Умно! А теперь выкладывай, что тебе нужно? Ты же просто так не сошла бы с места посреди бела дня!» «Пусть лучше на твой вопрос ответит Слава», молвила Гнесина с иронией. «Этот прохиндей?» Ужаснулся учитель. «Я к нему не пойду!» «Выбирай!» Мягко произнесла статуя. «Или ты говоришь с любимым студентом, или я возвращаю тебя обратно в руки правоохранителям, и тогда твоей не самой лучшей карьере придет конец». «Дайте подумать», – осекся Ирамю. «Все, подумал! Я соскучился по Вячеславу!» «Какой хороший мальчик!» – загадочно улыбнулась Гнесина. У магистра и правда не было выхода. Войдя в подпространство не по своей воле, он оказался во власти усомнительной скульптуры, которая раньше стояла во дворе музыкалки. Ирамю никогда не понимал идею композиции. Молодая барышня играет на куске пианино с крыльями. И все это на круглой платформе, которую поддерживает основание колонны. То ли здесь заложен глубокий подтекст, а мастерица на все руки, наподобие циркачей, к которые жонглируют, балансируя на одноколесном велосипеде. То ли автор совсем не выспался перед тем, как создавать эскиз. В любом случае шмат рояля, или все-таки пианино, теперь зяб в гордом одиночестве, а вот изваяние женщины чувствовало себя вполне комфортно. «Я тебя подведу к ребятам, познакомлю», – обнадежила магистра Елена Фабиановна. «Берись за руку». Уйдя с выделенного сервака Гнесиной, Ирамю оказался напротив большого гаража среди других чуть поменьше. Вокруг не было ни души. Только по тихому шороху казалось, будто бомж неподалеку справляет нужду. «Миленько», – заключил магистр, осматриваясь. «Сова, открывай, медведь пришел», – процитировала статуя мультик и постучала в железные створки. Одна из них отползла со скрипом, обнажая странное помещение с кучей матрасов, на которых не без удобства расположились человек 20. В центре композиции стоял Вячеслав. По его взгляду было понятно, как он рад встрече. Только для Славы она не была сюрпризом.